Глава шестая. Отписываться Доку стал еще до того, как шагнул в арку портала. Нужно срочно ускоряться, сжимать графики выполнения дел. Хоть мной и выбрана зачистка подземелья в наивысший приоритет, это скорее необходимость, чем мое желание. Эльфийский король со своим делом долго ждать не будет, а оно обещает быть очень полезным для обоих сторон. Ведь человека моего профиля вряд ли будут тайно нанимать ради полива цветочков, тем более что по намеку короля я даже могу иметь предварительное представление о целях. Это члены совета, ставящие эльфийскому королю палки в колеса. Но незнание цели меня заставило торопиться. Я знал, что попрошу за эту миссию, и знал, что выторгую, а затем разобьюсь в кашу для успешного выполнения миссии и получения дополнительных процентов к шансу закрепиться в Межгорье. Долго ждать ответа Дока не пришлось. Уже через 5 минут у меня висело от него сообщение. «Мираж, сбор объявлен, начало через 3 часа, дальнейшую координацию берет на себя Золотник, он главный рейд-лидер клана, он же рейд и поведет. Вытащи его из ЧС, он все расскажет, меня в рейде не будет, занимаюсь разработкой плохиша, наклевывается что-то интересное, 5-й точкой чую, так что жди, скоро залечу к тебе в личку». Найдя и вытащив Золотника из черного списка, отрапортовал Доку. «Жаль, что тебя не будет, с тобой комфортно работать, что, наверное, ты не скажешь обо мне». Золотника вытащил, отряхнул и засунул в белый лист. «Спасибо». «Да не за что. Удачи в данже. Врежь там от меня какой-нибудь зеленый хари. Будет сделано в лучшем». Набрав последнее сообщение, усмехнулся. «Все-таки Док отличный мужик. Я бы с таким в клане сидел и горя не знал». Из состояния задумчивости меня выдернул Артианс. «Мираж, спасибо, что позвал и выполнил опрометчиво данное мной обещание. Все путем, друг, не переживай. Деньги далеко не самая важная часть этой жизни. К тому же, при хорошей работе они зарабатываются. И все равно спасибо. Если я сейчас не нужен, мне бы сбегать в гильдию магов, да затем закупиться. Горум?» «Он самый». «Ты же изыскатель, работаешь с информацией, гонять тебя по базарам не дело. Давай сделаем так, сходи в гильдию наемников, найди там управляющего посмышления и представь Горуму. Пусть его отправляет на поиски, тебя же не трогает. Как увижу его, переговорю на эту тему, а ты занимайся своими делами. Как вообще ты оказался посыльным? И если получится, изучи вопрос про остальные части сета, хорошо?» «Спасибо, Мираж. Я, если честно, и сам не очень понял, как так вышло. Про сет помню, я занимаюсь этим вопросом». Артианс меня по-дружески обнял, после чего умчался прочь искать нового помощника для Горума, как ни крути, но возложенные на него обязанности совсем не к месту и сильно его тяготят. Я стоять на месте тоже не стал, но пошел уже без явной цели. Ближайшие 3 часа, если ничего экстренного не случится, я свободен и могу немного отдохнуть. Шел бесцельно, пока не набрел на парк, разбитый вдоль реки. Время еще дополуденное, народу в парке мало, так что, подумав немного, отписался лапки с приглашением. «Привет, у меня неожиданно нарисовались 3 часа свободных в графике». «Не желаешь прогуляться? Я в Лорен, в парке имени Героев Зари». Кто такие Герои Зари, я понятия не имел, прочитал это название на табличке при входе в парк, мол, так-то и так-то. «Дрожи, окаянный, ты вступаешь в парк имени Героев Зари, бойся, молись и кайся. Ступай по тропинкам с трепетом, а на клумбы зри с придыханием». Утрирую, конечно. Но слишком уж пафосное название, хотя, возможно, за ним скрыто нечто большее, надо будет узнать детали. Пока раздумывал о героях, ответила лапка. «Привет, супер, скоро буду, с тебя мороженое. Я, если что, люблю клубничное». «Жду, договорились». Да чего жизнерадостная девушка, всегда восхищался подобными людьми. Пока она не появилась, дошел до палатки с мороженым, но покупать пока не стал, чтобы не растаяло. Заодно отписался Золотнику, мол, если что, я на связи, пиши. Ответ был коротким, содержащим в себе лишь подтверждение прочитанного. Так что дальше диалог не распространился, чего я, впрочем, и не желал. Хотелось немного отдохнуть от дел, а не ввязываться в переписку, тем более что рейды в подземелье совсем не мой профиль. Лапка появилась через 5 минут. Она была одета в легкое короткое платьице, чулочки и сандалики. Из украшений лишь пара тонких браслетов-колец. Приветственно махнув ей, к Купил мороженое, которое и вручил улыбающейся девушке, за что был награжден поцелуем. Далее прогулка, веселый смех, еще несколько порций дешевого, но весьма вкусного мороженого. В этот момент, казалось, я был по-настоящему счастлив. Не счастьем человека, чего-то достигнувшего, победившего сотню монстров, или счастье пьяного угара, а счастлив обычным, но таким неуловимым чувством, которое бывает только при нахождении рядом с близким человеком. Мне бы очень хотелось, чтобы так и продолжалось далее, но раздалось оповещение о сборе и с обещанием, что мы еще встретимся, портанулся к данжу орков. Около входа уже собирался отряд. Здесь то и дело вспыхивали телепорты, прибывали все новые игроки, которые собирались в группки и тихонько переговаривались. Оглядевшись, увидел несколько новых трупов орков, лезут гады из данжа, но это хорошо, значит, тот стоит давно и, так сказать, созрел. Будет сложнее, чем если бы это был новообразовавшийся данж, но и награда будет куда как выше. Пока осматривался, меня заметили. Золотник просто кивнул, приветствуя, а вот Веста подошла пообщаться. «Здравствуй, Мираж». «Привет, о великая и прекрасная». «Прям-таки прекрасная». «Ну, как по мне, да. А ты чего не в центре, не командуешь? Во-первых, все равно. Ну, а во-вторых, рейдом командует Золотник. Это его профиль. Можно даже сказать, профессия. Зачем лезть?» «И то верно. А твоя, если не секрет, профессия какая?» «Помимо главы клана, я главный военный стратег». «О-о-о!» «Не нашелся я, что сказать». «А Веста-то, оказывается, девушка серьезная. Не то чтобы раньше я в этом сомневался, но не думал я, что она еще и стратег, причем главный». «Удивлен талантом девушки?» «Есть такое». «Как скоро выход?» «В течение 10 минут соберутся все остальные, затем короткий инструктаж, бафы и отправляемся. Примерно полчаса и отправляемся». Не успела Веста договорить, как ее дернули экстренным сообщением. Возникла какая-то проблема, которую необходимо решить до того, как мы окажемся в данже. Оставшись один, понаблюдал за суетливой подготовкой, после чего сел на краю обрыва и, смотря вниз на далекие разбивающиеся струи воды, лес, что казался с высоты зеленым колышущимся озером, облака, что летели так низко, что при желании до некоторых из них можно было допрыгнуть. Сидя и любуясь природой, задумался, да так, что очнулся от мыслей лишь тогда, когда получил сильный удар в спину и, оказавшись над раскрывшей объятия пропастью, понесся вниз. Возможно, так и канул бы, разбившись у подножия скал, но смог извернуться, достать кнут и захлестнуть его на шее утолкнувшего меня орка. Того от резкого рывка дернуло, он сделал шаг к обрыву и встал. Все-таки наши массы несоотносимы. Отталкиваться же от выступа с целью уронить тварину не стал, не совсем уж я выжил из ума. Просто оттолкнулся от скалы и, перебирая руками, буквально взлетел вверх, да с такой скоростью, что перелетел орка. И, оказавшись у него за спиной, пнул его по пятой точке, одновременно убирая энергетическую петлю с шеи зеленого. Гад покачнулся, но не свалился с обрыва, а стал быстро разворачиваться. Но как бы быстро он ни был, тягаться со мной... полностью готовому к бою он не мог. Осознав свою первую ошибку, ударил снизу вверх, может, в размере масс я и проигрываю, но вот силушкой не обделен, так что зеленый потерял опору из-под ног и взмыл вверх акипташка. Но лишь за тем, чтобы с рыком сбитого самолета неумолимо улететь вниз. Помахав зеленому на прощание ручкой, повернулся к опешившему отряду и, не придумав ничего интересного, спросил. «Мы что, уже выдвигаемся?» Несколько секунд над плато висела тишина, после чего Золотник взял слово. «Мираж, ты можешь хоть что-нибудь делать по-нормальному? Блин, ни сдохнуть, ни убить не можешь, как все нормальные люди». «Ох, ладно». Он растер лицо ладонями, словно давно не спал. «Сейчас парочка танков алхимкой нагрузятся и начинаем поход». Груженные танки прибыли буквально спустя 2 минуты после заявления. Рассовали каждому из стоящих по свертку, причем не обделили даже меня. Развернув, убедился, что это та самая алхимия, и быстро пробежавшись по описаниям, расфасовал ее по инвентарю. Лидер, убедившись, что поступили подобным образом, начал инструкцию. «Друзья, учитывая, что из данжа лезут орки, мы с уверенностью в 90% можем говорить, что в данже будут орки, скорее всего, поселение. У орков имеются шаманы, и, как показывает опыт предыдущих зачисток, шаманы либо боссы, либо приближенные к ним соратники. Они не ходят в патрули или на задания, но в случае поднятия тревоги немедленно вступают в бой, вырубая во всем данже возможность использования способностей. Если после этого быстро не покончить с ними, то начнут призывать духов атакующих и духов укрепляющих. Кого будут атаковать, а кого укреплять, догадайтесь сами. Поэтому действовать надо быстро. Поднимется тревога до того, как убьем шаманов, считая, что мы потеряли первое, самое вкусное прохождение. Теперь касательно тактики. Наше звено разведчиков забрал Док. Они плотно заняты, так что в разведку пойдут Веста и Мираж. В компетенции Весты никто не сомневается. В Мираже она уверена. Не доверять лидеру у меня причин нет. Так как разведчиков меньше, я добрал пару танков и лекаря. Танки прикроют на всякий случай из флангов. Лекарь обеспечит более низкий порог вхождения лечения. Так что теперь хилим танков не на 70%, а начиная с 80% и доводим их до 90-95%. Очередность лечения согласно таблице, таблицу лекарям скинул. «Маги, лучники, готовьтесь к конвейеру, возможно, там низкие своды, и придется вам стрелять через плечи танков. Манну более чем на 50% не расходовать. Сменяться и регениться под аурами, склянки на самый крайний случай. Воины, ваша основная задача — прикрытие магов и лучников. Если танки пропустят противника, он ваш». «Много раз говорил, но повторюсь. Строй не рушить! Не пытаться дотянуться до кого-то, если он не в твоей зоне ответственности. Отдельно запомнить команду «Кулак». Общее для воинов. Создаете отдельное формирование согласно таблице. «Кулак» — лево для левого фланга. «Кулак» — право для правого. В той же таблице есть и эти варианты построения. Он рассказывал еще долго. Перечислял формации о опытах предыдущих данжей, о неожиданностях, что там были, ловушках. Мне инструктаж показался интересным. Некоторые моменты узнал впервые и принял на вооружение, но он был несколько затянут. Возможно, искусственно, специально для нового члена, а может и членов команды. Наконец, когда он закончил, мы выстроились в боевое построение и подошли к пелене данжа. Первыми, накинув на себя инвиз, вошли мы с Вестой. Вход упирался в небольшой зал, который пустовал. Отрапортовав, что здесь имеется буферная зона, мы пошли дальше. По выходящему из зала коридору. Моя позиция была вдоль левой стены и чуть впереди, Веста справа. Решение о подобном построении было принято по двум причинам. Мой инвиз более прокачан, я более живучий, по разным сторонам же мы разошлись без договора, прекрасно понимая, что так угол обзора куда как больше. Да и на одни и те же вещи разная точка зрения, как в прямом, так и в переносном смысле, могла спасти отряд. Пещера была естественного происхождения, но отредактирована человеком, ну или, если точнее, орком. Тут и там виднелись сколотые и унесенные сталагмиты и сталактиты. Ни ловушек, ни охраны, лишь плавный спуск, уходящий понемногу вправо, вглубь плато. Пройдя по этому спуску метров на 500 и не встретив никаких ловушек, дали отмашку своим, и те, металлической змеей, переливающиеся сотнями аур, вошли в проход. Смотрелось это сюрреалистично. Закованные в латы воины чеканили шаг время от времени, задевая щитами или выступающими частями доспехов за каменные стены. Вот только воинов это не то, что не останавливало, они даже не замедляясь, вырывая кусок каменной породы, который тут же превращался в пыль под металлическими сапогами. И что самое странное, все это происходило в полной тишине. Сказывались ауры, наложенные на отряд, и не выпускающие за его пределы звуки. Продвигаться пришлось долго. На протяжении 30 минут мы неуклонно спускались под плато, не встречая на своем пути никакого сопротивления. Занятно, но спокойный спуск вниз нервировал отряд гораздо сильнее, чем жаркий бой с превосходящим силой и численностью противником. Наконец, не выдержав, рейд-лидер отдал команду. «Мираж, Веста, ускоряйтесь, за интервалом не следите, разрывайте дистанцию. Это какое-то испытание на выдержку, там в конце должна быть какая-то пакость. Я хочу четко знать, когда это будет и какая именно пакость нас ждет. Только бдительность не теряйте, ловушки все еще вероятны». Ответив о понимании и принятии приказа в работу, мы еле заметными тенями понеслись вдоль стен. Однообразный коридор тянулся еще очень долго, километров 20, не меньше. Но вот стены раздались в сторону, и дорогу нам перегородила деревянная стена. Сама площадка, ведущая к стене, превратилась в деревянный настил, причем V-образной формы, кончик коего упирался в какой-то механизм. Подойдя ближе, а затем и перебравшись через щель наружу, понял, что этот механизм не что иное, как гигантское мельничное колесо, а та часть, в которую мы уперлись, одна из многочисленных лопастей. Да это строение вкупе с желобом, не что иное, как акведук. Но самым необычным было то, что под мельничным водяным колесом стоял почти целый город из всевозможных палаток, среди которых ходили и переговаривались женщины. Где-то слева слышался звук кирок. Видимо, продолжали рыть отводы воды, которая должна была поступать к колесу. В целом, это можно было бы назвать некой идиллией, если бы не несколько «но». Во-первых, это крайней степени изнеможения, что оставило свой отпечаток на клыкастых лицах. А во-вторых, это вонь, которая возникла в результате дичайшей антисанитарии, что чувствовалось даже здесь, наверху. А ведь от первой палатки до водяного колеса расстояние не менее 500 метров. Оглядев все, сделали доклад рейд-лидеру, после чего стали ждать оставшийся отряд. Когда же отряд прибыл, то остановился у внешней части стены. Золотник же использовал несколько артефактов, получил баф на скрытность и перелез к нам. «Что думаете?» Веста молча переадресовала вопрос мне, так что у нас получился диалог на двоих. «Это беженцы». «Так, допустим. И делай, что хочешь, но я не стану убивать детей». «Да пока никто и не собирался. Мы шли, рассчитывая, что тут диверсионный отряд орков, а не убежище сирых и убогих. Мы, может, и топ-клан, но совсем кукухой не поехали. Вот только что делать-то? Как пройти данж?» «Есть одна мысль». Я обрисовал одну из своих задумок, которая витала в голове с того момента, как увидел эту картину, но сформировалась в некое подобие плана лишь сейчас, во время разговора. Золотник задумался на несколько минут и, кивнув, коротко сказал: «Действуй!»